Таким образом, наше определение, описывая сценарий, одновременно описывает не сценарий, и это увеличивает его ценность. Если мы, следовательно, устанавливаем, что поведение человека в решающие моменты его жизни определяется непрерывно действующей программой, развившейся в раннем детстве под родительским влиянием, можем утверждать, что идентифицировали сценарий. Это можно представить в виде формулы, как и в случае с играми. Сценарная формула такова. РРВ стремится к ПР, стремится к С, стремится к РП, стремится к выигрыш. Формула С, где РРВ – раннее родительское влияние, ПР – программа, С – согласие следовать программе, РП – решающие поступки. Поведение, соответствующее этой формуле, есть часть сценария. Поведение, ей не соответствующее, не входит в сценарий. Каждый сценарий подпадает под эту формулу, и никакое другое поведение ей не соответствует. Например, простой рефлекс программируется нервной системой, а не ранним родительским влиянием. Нет РРВ. Индивид ответит соответствующим движением на удар молоточком по колену, но это не решающее поведение. Нет РП. Если индивид уже в зрелом возрасте научится пить, это приспособление к обществу, но не часть его программы стать алкоголиком. Нет ПР. Выпивка здесь не будет решающим поведением, нет РП, и не окажет решающего влияния на выигрыш, брак, воспитание детей или то, как он умрет. Если родители приучили сына к мошенничеству, а он, когда вырастет, не соглашается с ними, нет С, его важнейшее поведение не сценарно. Если ребенок переходит от одних приемных родителей к другим, его РРП противоречиво, а программа будет организована плохо, нет ПР. Он может стараться следовать ей, но при этом не женится, не воспитает детей и не совершит никаких решающих поступков. Нет РП. Этот пример показывает, как каждый элемент формулы может быть применен на практике. Коленный рефлекс не основан на РРВ, выпивка на вечеринке не часть ПР, отказ стать мошенником имеет РРВ и ПР, но не имеет С, а сирота избегает РП. Таким образом, формула С позволяет идентифицировать сценарий, точно так же, как формула И, глава 2, дает возможность идентифицировать игру. Следует отметить, что формула применима только к сценарным людям. Поведение независимого человека нельзя свести к формуле, потому что в каждый данный момент человек принимает собственное решение на собственных основаниях. Точно так же специально выведенная лабораторная крыса может быть запрограммирована условными рефлексами, и экспериментатор может руководить ее поведением. Но дикая крыса не будет так реагировать. Она будет действовать как реальный человек и принимать собственные решения. Когда такую крысу помещают в лабораторию, она отказывается следовать программе экспериментатора. Она не восстает, а просто действует независимо и автономно.